В наши дни отношение к браку резко изменилось. Например, 10-15 лет тому назад, если у молодоженов возникали недоразумения и случались размолвки, чаще всего они воспринимались как что-то неизбежное и само собой разумеющееся. Когда недавно вышедшая замуж дочь приходила с жалобами к матери, та немедленно утешала: «Не расстраивайся, твой отец и я тоже прошли через это». А если кто-то пытался объяснить расторжение брака тем, что супруги не были счастливы, подобная причина не принималась всерьез и расценивалась как недостаточно веская для того, чтобы разрушить семью. Приводились самые убедительные аргументы против расторжения брака. «Он не пьет, не бьет тебя и приносит домой зарплату. Что тебе еще нужно?» Однако теперь для большинства молодоженов одна из основных целей брака заключается в счастье и личном удовлетворении. Если женщина несчастлива с мужчиной, за которого она вышла замуж, по мнению многих, развод – наилучший выход из создавшегося положения. Как видите, перед нами проблема, требующая разрешения. И для того, чтобы разрешить ее, в первую очередь необходимо выяснить, что подразумевается под счастьем и личным удовлетворением. В чем выражается проявление и развитие личных способностей каждого из супругов? Иными словами, в чем заключается полнота семейной жизни? Существует, по крайней мере, три мнения и, соответственно, три модели брака, по-своему гарантирующие желаемое многими счастье и удовлетворение. По мнению одних, секрет в самоосуществлении. Другие считают, что самое главное в браке – это контракт. А те, которые читают и изучают Библию, убеждены, что счастье и полнота – естественный результат союза двух личностей, названного в Библии «одна плоть». Сегодня, дорогие друзья, я хочу немного поговорить о каждой из трех перечисленных теорий. Итак, самоосуществление. Согласно этой теории, супруги могут быть счастливы в случае, если брак способствует проявлению и развитию всех способностей и возможностей каждого из супругов в отдельности. В результате удовлетворение – заключается в наибольшем количестве интересных событий и волнующих впечатлений. Самоосуществление сводится к желаемой уверенности в том, что ты любим и имеешь стопроцентную поддержку со стороны своего партнера, и что каждый из супругов пользуется свободой самовыражения, а также возможностью расти и в максимуме проявить свои творческие способности. Если же мужу или жене кажется, что вторая половина является препятствием для их личного роста и развития, или же излишне посягает на личную свободу и внутренний мир, это может стать причиной для развода. Таким образом, с точки зрения теории самоосуществления, получается, что брак – это почва, способствующая тому, чтобы супруги могли быть холеными, привлекательными и были высокого мнения о себе. В случае же, если брак препятствует достижению этих целей, и создавший семью становится хмурыми и раздражительными, необходимо стряхнуть истощившуюся почву с корней, и, как пересаживает комнатный цветок, быть пересаженным в новую посуду, в новый цветочный горшок. Безусловно, пересадка может слегка шокировать, и пересаженный может слегка приболеть, но в конце концов это дает надежду, что в будущем у пересаженного в новую почву есть шанс испытать настоящее удовлетворение. И, конечно же, когда в свою очередь почва в новом горшке утратит необходимые питательные вещества, придется снова подумать о пересадке. К сожалению, в теории самоосуществления кроется парадокс. Поиски самоосуществления в браке равносильны самообману, потому что только в поисках блага другого человека, ищущий счастье, может найти его и может испытать истинное удовлетворение. Теория самосуществления очень популярна среди молодоженов в наши дни. Даже христиане, знающие о непоследовательности и парадоксах этой теории, попадают под ее влияние. И если мы проверим свои взгляды относительно брака и основных целей брачного союза, мы можем обнаружить, что также пытаемся измерить свой брак линейкой самосуществления. Особенно это заметно, когда мы начинаем задумываться о личном росте, о развитии своих способностей, и нам начинает казаться, что они подавляются в браке. Таким образом, благодаря теории самосуществления, брак становится мягкой формой взаимной эксплуатации супругов. Если мы женимся или выходим замуж только для того, чтобы в наибольшей мере выявить и развить свои способности, обещание любить своего партнера как в добром здоровье, так и в болезни не имеет никакого смысла. Например, если ваш супруг или супруга в результате несчастного случая станет инвалидом, это обстоятельство окажется серьезным препятствием вашему стремлению в максимальном проявлении и развитии своих способностей. А что, если ваш партнер окажется очень скучным или даже ленивым человеком? Опять-таки, есть шанс, что позже вам встретится человек, который будет гораздо интереснее. И вот тут-то христиане призваны отделиться от мира. Когда мы ловим себя на том, что в нашей семье, в отношениях между супругами, личное удовлетворение занимает самое главное место, напрашивается единственный вывод. Мы поддались соблазну духов зла, прямо противостоящих Богу и тем духовным ценностям, которые мы некогда считали жизненно необходимыми. Христианское бракосочетание обходит стороной мотивы самосуществления. Вступающие в брак обещают быть верными друг другу, независимо от обстоятельств. И это совсем не значит, что у нас не должно быть желания выявлять и развивать свои способности. Хочется надеяться, что в каждой христианской семье и жена, и муж будут испытывать личное удовлетворение, и что брак будет способствовать этому. Однако, если вы женитесь или выходите замуж преимущественно для того, чтобы обнаружить и развить свои способности, я посоветовал бы поискать другие пути для осуществления этой цели. Вступая в брак, вы связываете свою судьбу с судьбой другого человека. И даже если это окажется препятствием для максимального развития вашей личности, вы связаны взятым на себя обязательством. Согласно Божьему замыслу, брак – это постоянная, неизменная, долговременная связь. Но вместе с тем, брак – не деловая сделка, при которой два человека объединяются ради взаимной выгоды. Брак – это союз, это общность, способствующая формированию прочных интимных уз. В христианских браках перед всей церковью молодоженные говорят о своих чувствах друг к другу и торжественно обещают любить друг друга. И именно на основании этого брак можно уподобить контракту. При правильных взаимоотношениях в семье этот первоначальный контракт способствует тому, что у супругов крепнет желание выполнить взятые на себя обязательства. Однако недопустимо низводить брак до договора в форме сухого контракта, который хоть умри, но ты должен выполнить. Христианство предлагает теорию более совершенную. Согласно учению Библии, наилучшая модель брака – это одна плоть, отражающая истинное предназначение брака. Апостол Павел пишет, что Иисус Христос возлюбил церковь не просто как группу людей, с которой он связан договором, а как самого себя, как свое собственное тело. Подобным образом, согласно Божьему образцу брака, мужья должны любить своих жен, а жены своих мужей, как естественное продолжение человека. как часть самих себя. Как правило, нет необходимости требовать, чтобы человек дал обещание защищать свои собственные интересы. И без обещаний люди расположены к этому. Так, например, в христианском браке обещание любить друг друга до смерти теоретически становится излишним, так как с каждым днем брачные узы крепнут, и боль одного из супругов становится болью другого. Хорошей иллюстрацией взаимоотношений типа «одна плоть» может быть взаимосвязь между родителями и ребенком. И отцовство, и материнство умножает радости и в то же время делает супругов более уязвимыми. Когда ребенок болен, мать и отец чувствуют себя так, как будто они тоже больны. Когда ребенок находится в опасности, родители переживают это в 10 раз сильнее. И в то же время радость ребенка становится их собственной. Когда ребенок первым прибегает к финишу, родителям кажется, что они сами бежали и получили приз. Итак, согласно Божьему замыслу, вступившие в брак должны слиться в одну плоть. И несмотря на то, что своим мышлением вы можете быть очень отдалены от библейских концепций о браке, я уверен, что в вашем сознании все же живет понятие о супружеских взаимоотношениях типа «одна плоть». Это становится особенно очевидным, когда вы слышите о разводе людей, которых вы хорошо знали. Годами вы воспринимали их как одно целое. А после развода каждый из них кажется раздвоенной, неполноценной личностью. По всей вероятности, нет-нет, но у вас сорвется что-то вроде этого. «Привет, Наташа, а где...» И вы ловите себя на том, что вопрос о Косте очень неуместен, и начинаете понимать, что развод – это не просто отсутствие Кости в Наташиной жизни, но перед вами уже далекая от прежней совершенно другая Наташа. У нее как бы ампутирована какая-то часть. Быть одной плотью с другим человеком значит стремиться к тому, чтобы этот человек – абсолютно естественно, без каких-либо усилий, стал продолжением вас самих. Наивно было бы рассчитывать на то, что молодоженные могут стать одной плотью в день свадьбы или в течение медового месяца. Это совершенно нереально. Невозможно также гарантировать, что этот процесс когда-либо завершится, так как на то, чтобы стать одной плотью, нужна целая жизнь. Для христиан, вступающих в брак, одна плоть – это своеобразное призвание. Это конечная цель, к которой они должны стремиться, созидая семью. Даже в самых образцовых браках это цель, для достижения которой необходимо прилагать усилия и постоянно проявлять творческую инициативу. И если принять во внимание тот факт, что многие из нас все еще на пути к достижению этой цели, хотелось бы выяснить, что можно сделать для того, чтобы вместе с нашими супругами мы могли расти. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам: «Исполняйтесь духом, повинуясь друг другу в страхе Божьем». В браке повиновение принимает самые разнообразные формы. Оно может выразиться в том, что супруги учатся друг у друга, а также в том, что они с уважением относятся к желаниям своего партнера, даже в тех случаях, когда не совсем согласны с ним. Но в какой бы ни были ситуации, заметьте, что только при наличии повиновения в Духе Святом супруги способны уважать друг друга, принимая во внимание индивидуальные качества характера своего партнера. Кстати, это своеобразное упражнение в смирении, потому что необходимо пожертвовать чем-то личным, своим, и полностью погрузиться в то, что интересует супруга или супругу. В браке, в котором есть элемент зрелости, повиновение должно быть взаимным. В таком браке муж и жена могут вместе осваивать новые области знаний. Их интересы переплетаются. А это, в свою очередь, приводит к желаемой общности, к единству. Два человека, объединенных таким образом, становятся одним целым, одной плотью. С годами повторные акты смирения очень сближают супругов и способствуют укреплению брачного союза. Апостол Павел пишет, что мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Или, как сказано в одном из переводов, мы должны повиноваться друг другу благоговея перед Христом. Под повиновением жены мужу и мужа жене не подразумевается абсолютное повиновение. Один не смеет посягать на право другого в чем-то выходящем за пределы воли Божьей. Общность, выражающаяся в союзе двух людей, составляющих одну плоть, зиждется на общности Иисуса Христа и Церкви, в которой Иисус является главой. Да, в Библии мы находим живую и яркую метафору, указывающую на природу супружеских взаимоотношений. Одна плоть – вот что должно быть целью и наибольшим стремлением каждой супружеской пары в том, что касается их семейной жизни. И именно в браке, в этом самом интимном человеческом союзе, возможно наиболее полное развитие человеческой личности. Обещания верности, которые дают друг другу жених и невеста, вступая в брак, является своего рода обещанием к сосредоточенному и серьезному стремлению к поставленной цели, к слиянию в одну плоть. Дорогие друзья, когда двое соединяют свой жизненный путь в браке, между ними устанавливается постоянная, неизменная, долговременная связь. Они вверяют себя друг другу на всю оставшуюся жизнь. Во всяком случае, таков замысел Божий. Согласно замыслу Господа, согласно Его идеалу, брак – это неразрывный союз двух личностей и их постепенное слияние в единое целое, в одну плоть. Однако многим из нас нередко приходится слышать, как сотрудники, знакомые и даже родственники расходятся, подают на развод, то есть расторгают брак. Им кажется, что проще разойтись, чем пытаться спасти положение. В самом начале Второй мировой войны, когда гитлеровская авиация беспощадно бомбила Англию, ответственность за будущее всей страны была возложена на низенького, толстого человека. И несмотря на то, что члены парламента в один голос твердили «нужно сдаваться», Уинстон Черчилл оставался непоколебимым в своем решении противостоять врагу. На глазах у всей Великобритании Лондон превращался в руины. Бомбы разрушали здания, исчезали целые кварталы. Но упрямый премьер-министр не уступал ни на йоту. Он даже слышать не хотел о переговорах. В своей стратегии Черчилль опирался на очень простую теорию. Эвакуация не приведет к победе. Да, действительно, невозможно выиграть войну, сдаваясь на милость врагу. Точно так же невозможно избежать внутреннего поражения, отказавшись сражаться за сохранение семьи. Возможно, что ваш брак находится под массированным обстрелом врага, и со всех сторон взрывается бомбой. Возможно, у вас на глазах рушится семья. Я очень прошу вас, пожалуйста, не сдавайтесь. Продолжайте защищать свой брак от вражеских атак. Не прекращайте общение друг с другом. Молитесь вместе, просите о помощи. Доверьтесь Богу, и Он поможет вам.